с ее белоголовыми ребятишками и привычным теплом родного солнца, со всем тем, что так отзывается в сердце человека, когда он после долгого отсутствия входит в дом, где прошло его детство, где он рос и впервые познал душой значение слова «Родина». Гарши не зря назвал живопись самым задушевным из пластических искусств. Думая об этом свойстве живописи, о ее способности отвечать, отзываться самым глубоким человеческим чувством, я всегда вспоминаю левитановскую полоску вечернего луга с луной и стогами в Ялтинском доме Чехова и московский дворик у больного и тоскующего Тургенева в далеком предместье Парижа. Василий Дмитриевич Поленов был одним из обаятельнейших людей среди своих друзей-современников. Широко образованный, одновременно с академией он окончил юридический факультет университета. Необычайно трудолюбивый, он в высшей степени обладал необходимейшим для художника свойством. Он был любознателен. Он не замыкался в пределы какого-либо определенного жанра. Его интересовало одновременно все. Историческая картина, портрет, пейзаж, театральная декорация. И во всех этих столь различных видах искусства он стремился найти что-то новое, что-то свое. Его картина «Христос и грешница» была запрещена цензурой и снята с выставки передвижников за то, что он изобразил Христа без сияющего нимба вокруг головы. Изобразил попросту человеком, проповедующим терпимость и милосердие. Но эта картина, при всей ее человечности и нравственной чистоте, не стала, да и не могла стать действительным успехом художника, так же, как и восточные пейзажи, написанные во время поездки в Египет, Сирию и Палестину. За солнечно-яркими красками этих картин не видно было того, что покоряет нас в московском дворике, где мастерство так естественно соединилось с чувством. Как важно и необходимо художнику обрести себя, найти свою ноту, пропеть свою единственную, ту, что дано пропеть ему и никому более. Быть может, ни перед чьими картинами не понимаешь этого так ясно, как перед картинами Поленова, когда среди ярких, красивых, лазурно-бело-бронзовых восточных этюдов и пейзажей и среди исторических сцен вдруг увидишь ранний снег, заросший пруд или бабушкин сад с их негромкой, но истинной от сердца к сердцу идущей поэзией. К слову о бабушкином саде. Для тех, кто любит живопись Поленова и эту картину, интересно будет узнать, что деревья, видные слева над забором в московском дворике, это деревья бабушкиного сада, одного из обедневших дворянских гнезд, рассыпанных тогда по всей России. Найдя в сердце Москвы этот тихий, как бы отгороженный от всего мира уголок, Поленов не просто списал его с натуры. Картина заросшего буйной молодой зеленью старого сада с обветшалым барским домом и фигурами бабушки с внучкой на заглохшей аллее внятно говорит и об уходящем прошлом, и о вечном неизбежном обновлении жизни. Брюллов утверждал, что рисовать надо уметь прежде, чем быть художником. Репин говорил другое. «Надо быть наперед человеком, настоящим светлым человеком, а уж потом художником». Таким настоящим светлым человеком, человеком прежде всего, и был Поленов. Он был доброжелателен, отзывчив, верен слову и дружбе. Я уже рассказывал, как настойчиво он выручал в тяжелую минуту друга художников Мамонтова. Его честность была честностью художника-гражданина. В 1876 году он поехал добровольцем на фронт в штаб генерала Черняева, командовавшего сербскими войсками в их освободительной борьбе против турецкого ига. Там этот высокий темноглазый красавец вскоре стал известен своим спокойным бесстрашием и получил черногорскую медаль за храбрость. А в 1905 году, после кровавого воскресенья, он вместе с Валентином Александровичем Серовым написал знаменитое письмо «В собрание Академии художеств». Мрачно отразились в сердцах наших страшные события 9 января. Некоторые из нас были свидетелями, как на улицах Петербурга войска убивали беззащитных людей. И в памяти нашей запечатлена картина этого кровавого ужаса. Мы, художники, глубоко скорбим, что лицо, имеющее высшее руководство над этими войсками, пролившими братскую кровь, в то же время стоит во главе Академии художеств, назначение которой – вносить в жизнь идеи гуманности и высших идеалов. Василий Поленов, Валентин Серов. Примечание. Великий князь Владимир, президент Академии художеств, был главнокомандующим войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа. Гражданственность издавна была благороднейшей чертой русских художников. Потрунивая над Шишкиным, Лесовиком, ничем по-настоящему не интересовавшимся, кроме своих пейзажей, Репин в молодости насмешливо напевал: «Мы живем среди полей и лесов дремучих». Василий Дмитриевич Поленов тоже любил жить среди полей и лесов, но это никогда не мешало ему думать о людях, о народе. В 1913 году он писал Шаляпину: «В небольшом кружке близких по духу людей возникла мысль помочь пробуждающемуся народу в его стремлении к свету, в его жажде чего-то нового, высокого, в потребности жить не только жизнью материальной, но и духовной. И вот искусство, по нашему глубокому убеждению, есть одно из самых могучих для этого средств. многостороннее и доступнее всего,